वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого подобно древу желания и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о спутнике Господа Шри Чайтанья Махапрабху, о Гададхаре Пандите. Гададхара Пандит является проявлением энергии бхакти, чистой беспримесной любви Господа. Поэтому Гададхара Пандита называют воплощением Радхарани, Рукмини и Лалиты. Он явился на нашей планете в Навадвипе, в семье брахмана Мадхвы Мишры. Из-за своей любви к Кришне Гададхар Пандит был любим всеми членами общины вайшнавов в Навадвипе. С детства он питал отвращение к материальной жизни. Гададхара Пандит был школьным другом Господа Шри Кришны Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья в те годы любил наслаждаться своей ученостью и побеждать всех своих противников в дискуссиях. Как-то этот молодой ученый Нимай спросил Гададхару, каковы признаки освобождения. Гададхара ответил, опираясь на те знания, которые он получил из книг, но Господь сказал, что его объяснение не соответствует стандарту. Гададхара настаивал. Согласно священным писаниям, освобождение наступает только после избавления от страданий. Нимай Пандит, Господь богини учености и красноречия Сарасвати, указал на несогласованность некоторых доводов Гададхары. Одолеть Господа в споре не мог никто. Он говорил: «Гададхара, сейчас иди домой, но завтра у тебя будет другой шанс взять свое». Однако Гададхара мог думать лишь о том, как бы избавиться от общества Нимая. Он выражал ему должное почтение и уходил как можно скорее. Однажды Вишвамбхара, так звали Господа Чайтанью до принятия им отреченного образа жизни, сказал, что хочет поставить представление по одной из игр Кришны, и сказал, что роль Рукмини, похищенной Кришной царевны, будет исполнять Гададхара. Когда Гададхара вышел на сцену, его танец был таким восхитительным, что преданные не могли удержаться, и они разразились слезами от экстатического танца Гададхары. У Гададхары самого текли слезы от любви к Богу, и их с благодарностью принимала более чем удачливая Мать-Земля. Видя это, Господь Чайтанья говорил: «Гададхар — это моя жена Свайкунтхи». А Гададхара, погруженный в умонастроение гопи, все продолжал и продолжал танцевать. Гададхара Пандит был учеником Пундарики Видьянитхи, ученика Шрилы Мадхавендры Пури, но он отнюдь не сразу принял его своим духовным учителем. Пундарика Видьянитхи вел, казалось, жизнь материалистичного человека, но в действительности он был одним из самых известных вайшнавов своего времени. Однажды у него возникло необъяснимое желание отправиться в Навадвипу. И после того, как он прибыл туда со своими учениками, он не раскрывал себя, и люди думали, что это закоренелый материалист, ведущий праздную жизнь. Один преданный из Навадвипы, Мукунда, знал о возвышенном положении Пундарики Видьянитхи и решил познакомить с ним своего дорогого друга, Гададхара Пандита. Когда они пришли к Пундарике Видьянитхи, он спросил у Мукунды: «Как зовут этого преданного? Я вижу, что его тело светится от совершения преданного служения Господу Вишну, а его облик и поведение чудесны». Мукунда ответил: «Его зовут Шри Гададхара. Он очень удачлив, потому что с раннего детства он был полностью отрешен от материалистичной жизни. Так как он полностью погружен в преданное служение, он общается лишь исключительно с вайшнавами. Он чрезвычайно дорог всем преданным. Когда он услышал о тебе, он с нетерпением хотел увидеться с тобой». Пундарике Видьянитхи было приятно познакомиться с такой личностью. Но Гададхара Пандит, увидев роскошь, которая была в доме Пундарики Видьянитхи, стал относиться к нему с подозрением, так как с самого детства он был полностью отреченной душой. Мукунда понял настроение своего друга, и чтобы разубедить Гададхара Пандита, он просто прочитал один стих из Шримад Бхагаватам, в котором описывается одна из игр Кришны. Как только Пундарика Видьянитхи услышал эти слова, он зарыдал, и слезы текли из его глаз, подобно водам Ганги. Точно так же у него проявились все другие признаки экстаза. Увидев это, Гададхара Пандит понял, как он заблуждался. Он видел единственный способ исправить свою ошибку — стать учеником Пундарики Видьянитхи. Однажды Шри Чайтанья отправился в паломничество по всей Индии, и вместе с ним пошел и Гададхара Пандит. Господь просил его не нарушать обет кшетра саньясы, означающий, что человек, давший его, обещает никогда не покидать святых мест, таких как Джаганатха Пури, Навадвипа и Матхура. Шри Чайтанья попросил его вернуться в Джаганатха Пури. На это Гададхара Пандит ответил: «Где бы ты ни остановился, там и есть Джаганатха Пури». Когда Шри Чайтанья Махапрабху попросил Гададхара остаться в Пури и поклоняться божеству Гопинатхи, он ответил: «Просто созерцая твои лотосные стопы, человек миллион раз совершает служение Гопинатхи. Если ты отвергаешь служение ему, то это будет моей виной, поэтому лучше оставайся здесь и неси служение», — сказал Шри Чайтанья. На это Пандит ответил: «Не бойся, все грехи падут на мою голову. Я не буду сопровождать тебя и отправлюсь один». Так Гададхара Пандит путешествовал один, но когда они прибыли в Катаку, Шри Чайтанья Махапрабху позвал его, и он присоединился к нему. Спустя некоторое время Гададхара Пандит поселился в храме Тота Гопинатхи в Джаганатхапуре и служил там. Каждый день к нему заходил Господь Шри Чайтанья. Как известно, Шри Чайтанья Махапрабху слился с этим божеством. После такого ухода Господа Гдадхара Пандит, хотя ему еще не было 48 лет, постарел за очень короткое время. Он даже не мог одевать или украшать свое божество, и поэтому Тота Гопинатха сел. Это единственное сидящее божество в Навадвипе и в Радже. Как можно увидеть, Гдадхара был таким возвышенным преданным, что само божество оказало ему такую необычайную милость. Но тем не менее, Гдадхара Пандит не мог долго выносить разлуку с Господом Шри Чайтанья Махапрабху, и вскоре он вновь встретился с ним в духовном мире. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы рассказали вам о вечном спутнике Господа Шри Чайтанья Махапрабху Гдадхаре Пандите. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Амада Видаси, перевод Сатьяки Даса.